Адвокат Империи 8, глава 1. Наконец-то, где тебя черти носит, Саша? Я поморщился. Пришлось даже мобильник от уха убрать. Не кричи, пожалуйста, в телефон, Насть. Издеваешься? Я весь день пытаюсь до тебя дозвониться. Нам отказали в апелляции. Плевать, перебил я ее. Это уже не важно. Тем более, что я ожидал чего-то подобного. Это сейчас не важно. Что? В каком смысле не важно? Мы же, Насть? Ты меня слышала? Я тебе еще раз говорю, плевать на апелляцию. Сейчас важно другое. Скажи мне вот что. Мы можем вызвать Альфора в качестве свидетеля в суде? Что? Ты повторяешься? Насть, вздохнул я, а сам тихо улыбнулся. Так и знал, что этот вопрос ее немного шокирует. Ладно, не буду ее мучить. Пока ехал в такси, потратил несколько минут, чтобы рассказать ей о случившемся. Сказать, что она была удивлена, означало бы нагло соврать. «Подожди», — донесся из динамика ее ошарашенный голос. «То есть ты хочешь сказать, что каким-то образом смог уговорить одну из альфорских ведьм помочь тебе? Ну что-то вроде того. Так мы можем это сделать или нет?» — спрашивал я не просто так. «Да, сначала эта идея пришла мне в голову спонтанно. Просто потому, что это был самый логичный и правильный вариант. Кто еще, кроме Эри, сможет подтвердить то, что случилось с Лизой и, скорее всего, и с другими детьми в приюте? Правильно, никто. В общем, если она мне сейчас скажет «да», то остается только согласовать с Броницким. Одолжу на пару часов его подружку. Сейчас я не имел ни малейшего понятия, где именно она находилась. Скорее всего, осталась с графом в замке. Я вообще надеялся, что все эти его заявления про месяц и прочее были не более чем глупой шуткой. У меня своих проблем хватало, чтобы еще чем-то подобным себе голову забивать. Только этой ебодолбанутой мне не хватало. Если честно, я не знаю, наконец произнесла Настя. В каком смысле не знаешь? Осторожно уточнил я у нее. Альфы не подпадают под человеческие законы, пояснила Настя. Ни Российской империи, ни какой-либо другой. Просто потому, что мы им практически ничего сделать не можем. Окей, я тебя понял. Завтра, как придем на работу, первым делом начну готовить иск против Меркулова. Плевать на приют. Именно он ответственен за то, что происходило с детьми. Вот с него и спросим. Это ты, конечно, здорово придумал, тут же проворчала Лазарева. Ты не забыл, что его адвокат выставил Котову сумасшедшей, и теперь у него есть? Ни черта у него нет, отрезал я. Раз он решил, что будет играть грязно, мы сделаем точно так же. Быстро объяснив ей суть своего плана, получил одобрительное бухтение. Поняла, я займусь этим завтра, как только приду. Вот и славно. Отменили апелляцию? Плевать, сидеть в обороне, это не наш метод. Нет, только наступление. Ударить один раз, так, чтобы у них головы поотлетали. На часах уже почти за полночь. Роману и Ксюше я отписался, что со мной все хорошо. Лазареву хватило короткого пояснения, что я был занят работой. Ну ладно, не совсем хватило. Пришлось пережить немного ворчания, что вообще-то надо работать, а не пропадать бог знает где. С Ксюшей же пришлось пообщаться дольше, но и ее в конце концов убедил. Лиза тоже в порядке. Ее вещи, спасибо Лару, я быстро собрал и доставил к ней в номер отеля. Сейчас она, скорее всего, отсыпалась и отдыхала. Ну и славно, ей это не помешает, как и мне, потому что денек выдался, мягко говоря, насыщенный. Откинувшись назад на сиденье такси, я смотрел на проносящиеся за стеклом улицы города и думал, много думал, что, дьявол его раздери, там произошло, кто это был, нет, не так, поднял ладонь и посмотрел на нее, договор, контракт, если так хочется, клятва между двумя существами, которую нельзя нарушить, я понял это на каком-то базовом, самом начальном уровне, только то, что мое соглашение с Лизой оно изменило все. Это был не внезапный прилив уверенности. Она не нашла вдруг в себе сил бороться. Нет, в каком-то смысле это для нее сделал заключенный между нами договор. Она встает и идет вперед, невзирая ни на что, а я иду рядом с ней, невзирая ни на что. Неважно, получилось бы у нее или нет, я оставался рядом, несмотря на то, будет это провал или успех. Сделка для нас обоих, такая простая и в то же самое время такая сильная. Получается, именно заключенный договор дал ей силу сопротивляться оставшейся в ней частице силы Меркулова, толчок, мотивацию, а остальное зависело от нее. Так, если честно, не знаю, но теперь я был уверен, что Разумовские присутствовали в императорской свите не просто так. Я и раньше-то так считал, Но сейчас общая картина значительно изменилась. Мне теперь страшно хотелось открыть интернет на телефоне и залезть в историю. Хотелось найти все случаи, когда наш нынешний, хотя нет, скорее уж, предыдущий император заключал какие-либо соглашения. Готов поклясться, что мне вдруг резко стало очень холодно. Если Разумовские могли заключать контракты, то выходит, что причина их гибели очевидна. Ну, по крайней мере, частично. Но сейчас мне было на это плевать. Важнее другое. А могла ли их смерть привести к разрыву этих самых договоров? Раз уж их зачистили столь скрупулезно, можно сделать вывод, что как минимум те, кто избавил от них наш мир, очень на это надеялись. Но ведь они просчитались. Я ведь живой. То есть если контракты прервались, а если не прервались, от этих мыслей мне, признаюсь, стало совсем грустно. Получается, если эта информация всплывет, на мою задницу буквально охоту начнут. Все и каждый, кто имеет к этому хоть какое-то отношение. А в том, что этот секрет рано или поздно выплывет наружу, я даже не сомневался. Ни на секунду. Уж больно много людей об этом уже знали. От этих мыслей мне сразу поплохело. С этим надо будет что-то делать. И делать заранее. Других вариантов все равно нет. Точнее, мне их просто не оставит. Потому что повторять печальную судьбу своих родственничков у меня желания не было. Такси остановилось, и я выбрался наружу. И вдруг понял, что приехал куда-то не туда. Где мой дом-то? Что за фигня? А, нет, все нормально. Сам виноват. Я же специально поставил себе точку, чтобы меня до дома метров 200 не довозили. Чтобы пройтись и окружающую местность проверить. После того случая, что мне Ксюша рассказала, Харут больше не появлялся, и ни она, ни кто-либо другой его больше не видел. Свалил, без понятия. Но если и так, я буду только рад наконец избавиться от этой проблемы. Тем не менее до дома я шел неспокойно, постоянно сканируя окружающее пространство на предмет характерных для псины эмоций. Ничего, совсем. Только несколько человек сидели в парке и болтали. Судя по спутанным и довольно ярким эмоциям, плюс голоса, молодежь явно веселятся, потягивая пивко на одной из лавочек. Чет мне в этот момент очень пиво захотелось. Нафиг, лучше спать. Прошел через холл, помахав консьержке, и поднялся на лифте на свой этаж. Ксюша должна быть на работе, так что, не понял, что за ерунда. Невероятно красивая альфарка сидела прямо на полу рядом с дверью моей квартиры, босая, в том же самом платье, в каком я видел ее у Броницкого. Едва она услышала звук моего голоса, как моментально подняла голову. «Почему ты так долго?» — рявкнула Эри, вскакивая на ноги. «Че? Я ждала тебя здесь почти 2 часа. Как ты посмел?» Закрыл глаза. «Может, мне показалось?» «Пожалуйста, пусть мне показалось. Он же не мог на самом деле этого сделать. Ведь так, это была просто шутка. Всего лишь подколка. Одна из многих. Ну на кой фиг она мне сдалась? Что ты тут делаешь?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил я. «Думаешь, мне самой приятно тут находиться?» С отвращением прошипела она. «У меня выбора нет, он же сказал». «То есть он не пошутил, он никогда не шутит», — кривилась Эри. «Слушай, Эри, давай ты просто вернешься и...» «Да мне некуда возвращаться», — в бешенстве заорала она на весь коридор. «Он выгнал меня, все из-за тебя и твоей проклятой девки». Дверь напротив нашей квартиры открылась. «Эй, что у вас тут происходит?» — удивился наш сосед, мужчина лет 50. «Я с ним особо знаком не был. Он вроде несколько недель назад заехал. Чего орете на весь дом? Поздно уже, людям на работу завтра». Он повертел усатой головой. Сначала уставился на босую, одетую в одно платье Эри. Затем на меня. «Слушай, парень, ну нельзя же девушку из дома выгонять», — менторским тоном заявил он. «Не по понятиям это. Слушайте, это не то, что вы думаете». Открылась другая дверь. В коридор выглянула женщина лет 40, в халате и с очень недовольным лицом. «Что происходит? Почему такой шум посреди ночи? Еще одна. Что вам не имется-то?» «Да вот, парень девушку свою из дома выгоняет», — тут же доложил усатый. «Даже обуться бедняжке не дал». «Я никого не выгоняю», — терпеливо повторил я. «Слушайте, это не ваше дело». «Не, Лариса, ну видела?» — недовольно проворчал мужик. «Что за парни пошли? Ну отказалась она в койку лезть. Зачем выгонять-то?» Услышав его слова, Эри будто только сейчас поняла, что мне в вину вменяют. И как только это произошло, она заржала. Не рассмеялась, не захихикала, Нет, она натурально ржала, хохотала так, что едва пополам не согнулась. Вдох, выдох. Так, это уже бред какой-то. Я, сквозь смех проговорила она, в одной постели с ним, ты либо тупой, либо совсем из ума выжил. Так, девушка, вы чего мне хамите? Возмутился сосед. Совсем молодежь невоспитанная пошла, чуть ли не плюнула соседка. Тимофей, я же говорила тебе, что этот с его сестрой ненормальные какие-то. Девка-то по ночам бегает куда-то постоянно, а этот вон. Соседка презрительно посмотрела в мою сторону. Теперь вообще каких-то шабалк домой водит. Ни стыда, ни совести. Ири вдруг перестала хохотать. Ее взгляд недобро блеснул и с точностью остро отточенного ножа устремился к горлу соседки. «Ты бы за словами следила, ничтожество!» – прошипела она. «Я убивала и за меньшие. Еще и угрозами бросается!» – тут же воскликнула та. «Нет, я обязательно буду жаловаться в...» «Куда именно она будет жаловаться?» «Я, если честно, так и не узнал. Меня это просто достало». Открыл дверь квартиры, чуть ли не пинком впихнул туда Ири и зашел следом. Хотелось приложиться головой о ближайшую стену, исключительно для профилактики. «Может, поможет?» «Эх, сладкий самообман!» «Конечно же, не поможет!» «Тебе надо было позволить мне вырвать ей ее поганый язык!» Недовольно выплюнула Ири. «Я бы...» «Да закрой ты свой рот!» Рявкнул я. «Достала уже!» Что удивительно, она реально замолчала. Стояла посреди коридора и удивленно пялилась на меня. Пялилась и, что приятно, молчала. «Господи, за что мне все это?» «Достал телефон и...» «Номер Броницкого знаешь?» «Да», как-то неуверенно произнесла она. «Говори». Она и назвала. Гудок в динамике. «Еще один. И еще. Кто такой и откуда у тебя мой номер?» «Это я», сразу произнес и немного расстроился. «Нет, я знал, что не смогу его прикончить, но надеяться же никто не мешает. Нахрена ты мне ее прислал? Так я же тебе сказал, пацан, теперь она твоя на месяц. Делай с ней все, что...» Дальше я уже не слышал. Из динамика вырвался поток гудящего шума, столь сильного, что он полностью заглушал голос графа. «Я ничего не слышал, что ты сказал. Говорю, что можешь развлекаться», — прокричал Броницкий в трубку. «Все, меня самолет ждет, веселись, пацан, и обязательно попробуй с ней позу обратную наезд». Я повесил трубку, кинул телефон на тумбочку в прихожей и задумался над тем, как мне все это объяснить Ксюше. «У тебя хоть вещи-то есть?» — спросил я ее, на что тут же получил отрицательный ответ. «Он выгнал меня из здания в таком виде», — выплюнула она, — «и запретил использовать магию, пока ты не разрешишь. Мне пришлось пешком сюда идти». «Пешком? Из самого центра? О, ну так-то немало. Сколько мы там с Ларом валандались?» «Почти 2 часа». Я нахмурился. «Погоди-ка, ты дошла сюда от центра за 2 часа? Чет как-то враньем попахивает, подруга». «Не за 2 часа», — фыркнула она, и исчезла, резко появившись у меня за спиной. За 15 минут, услышал я ее голос позади себя. Судя по тону, с которым звучал ее голос, у меня сложилось впечатление, что очень жаль, что у нее нет в руке ножа. «Больше никогда не смей так делать», — холодно произнес я. «Поняла?» Она вдруг резко поморщилась, словно от короткого приступа головной боли, а затем неохотно кивнула. «Поняла», — прозвучал ответ с явным неудовольствием. «Ладно, фиг с тобой, проходи, придумаем что-нибудь. Душ принять хочешь?» «Не отказалась бы», — будто бы через силу призналась Альфа. Эмоции ее я читать не мог, но и без этого было видно, что ей неприятно. Впрочем, думаю, она в любом случае была куда более рада, что я сам это предложил, а не ей пришлось меня об этом просить. «Ванная там, полотенце на полке, можешь себе чистое взять», — бросил я, а сам пошел на кухню, снова доставая телефон. На то, чтобы найти номер сестры и позвонить ей, много времени не ушло. «Привет», — тут же отозвалась сестра. «Что-то случилось? Ты же говорил, что уже домой едешь». «И я уже дома, Ксюш, все хорошо, я по другому вопросу звоню. Услышал, как в ванной включилась вода, вот что мне сказать. Эй, Ксюх, тут один безумный аристократ подсунул мне на месяц альфарскую, блин, рабыню. Можно она у нас поживет? Эй, сестренка, можно мы заберем ее к нам домой? Саш, что там у тебя такое-то?» — напомнила мне сестра о своем существовании. «Короче, тут такое дело», — вздохнул я. «В общем, мне надо кое-кому что-то из твоей одежды одолжить ненадолго. Ты не против? И еще кое-что, она ночь в твоей постели поспит, а завтра я уже придумаю, куда ее деть? Ты что, опять какую-то бездомную аристократку домой притащил?» — спросила она с неподдельным весельем в голосе. «Аристократки бездомными по определению не бывают. И слушай, вот давай без этого, а? Один раз всего было, и то ничего не было. Ага, конеч. Что, что, что-то мне в ее голосе не понравилось. Ксюша, что там у тебя за новая девчонка?» — быстро перевела она разговор на другую тему. «Слишком быстро, как мне показалось. Да так, ничего особенного. Я глянул в сторону закрытой двери ванной комнаты. Всего лишь 50-летняя альфарская ведьма. Из трубки на меня пролился целый поток веселого хохота. Ты чё там ржешь? Что? Нет, я, конечно, знала, что у некоторых парней есть фетиш на женщин постарше, но это уже перебор. Слушай, давай только без твоих подколок. Погоди, так ты не прикалываешься? Нет, блин, Ксюша, у меня и так мозги плавятся. Лучше просто ответь. Так что, найдется у тебя пара футболок и комплект белья, а этой ведьмы что, своего белья нет, или за 500 лет не накопила? Было бы, я бы не спрашивал. Ладно, бог с тобой, возьмите, на правой полке шкафа, там можешь посмотреть. Спасибо, да пожалуйста. Ладно, я пошла работать, у нас тут аншлаг, не бедокурьте дома сильно, а то у нас там пара людей на этаж в этом месяце заехали. Какая-то стрёмная злая тетка. Мужик вроде спокойный, но это совсем какая-то тупая. Уже весь домашний чат своими сплетнями загадила. А, ясно, понятно. Повесив трубку, я услышал, как открывается дверь в ванную. Повернулся. Вдох, выдох. Слушай, а тебе никто не говорил, что, вообще-то, можно в полотенце завернуться, когда выходишь? Устало произнес я. Перестояла в коридоре, абсолютно голая, с мокрыми после душа волосами, и смотрела на меня так, будто бы в этом не было ничего такого. Похоже, меня ждет очень веселый месяц. «Доброе утро», — поприветствовал я Настю, заходя в отдел. «Доброе», — улыбнулась мне Настя. «Проспал, что ли?» «Ага», — проворчал я, «типа того. Да уж лучше бы проспал. Мало того, что эта дура закатила мне истерику. Видите ли, такое белье ее не устраивает. Слишком дешевое, видите ли, и не из шелка. И вообще, оно стоит меньше 3 моих месячных зарплат. Это, видите ли, ее оскорбляет». На резонный вопрос, а не оскорбит ли ее, если я прямо сейчас пинком выгоню ее нахрен на улицу, в чем альфарская мать родила, она отвечать не стала. Надо же, сразу же и белье стало не таким уж и плохим, и одна из моих футболок тоже начала устраивать. Как же, однако, быстро изменяются предпочтения под воздействием жестокой реальности. Ладно бы еще в этом была проблема. Я постелил ею Ксюши в комнате. Пошел, наконец, спать. Проснулся посреди ночи в обнимку с этой дурой, пускающей на меня слюни. Как зачем растолкал. Отправил спать к себе в комнату. А утром снова проснулся в одной постели с ней. Даже протестовать не стал. На часах еще 40 минут до будильника. Просто спихнул ее в сторону. Закрыл глаза и продремал все это время, пока телефон не зазвонил. Более того, Эри собиралась вместе со мной на работу поехать. Зачем, она не объяснила. Просто сказала: «Я поеду с тобой». Ага, разбежалась. Приказал, чтобы сидела дома и не шумела, пока. Что именно пока, я не придумал. Наверное, до тех пор, пока не придумаю, что именно с ней делать. Мне она нужна была только из-за своих свидетельских показаний, и все. Дальше от нее пользы практически никакой. Сейчас для меня в приоритете закрыть дело Елизаветы. И закрыть его так, чтобы в выигрыше остались именно мы. «Ты узнала, что я просил?» — спросил я ее, вынимая вещи из сумки. «Ты по поводу того, сможем ли мы использовать Альфу как свидетеля?» «Да». «Ну», — на лице у Насти появились сомнения. «С этим могут возникнуть проблемы». Она повернула ко мне свой ноутбук. «Короче, если вкратце, то да, с этим действительно могут возникнуть проблемы». Глава 2. Короче, с альфарами все непросто, мягко говоря. У них, по сути, имелся особый правовой статус. Альфы не являлись гражданами какого-либо государства и в силу своих способностей могли путешествовать так, как им заблагорассудится. Понятие «государственные границы» для них вообще не существовало. Вот в принципе, если Альф хотел сегодня поужинать в Италии, а завтра позавтракать в Японской империи, то он просто брал и делал это. Как говорил Лар, пуф, вот они настоящие, блин, граждане мира. Соответственно, отсюда вытекали определенные, скажем так, проблемы правового толка. Они не подпадали ни под одно законодательство. Хотя бы потому, что за каждым альфом стоял анклав, из которого тот был родом, а к своим сородичам Альфары относились с очень большим вниманием и заботой, настолько, что спокойно могли решиться на насилие, если одному из сородичей грозила опасность. Это и еще кое-какие нюансы очень логично стыковались с тем, что их не так уж много осталось. Они переживали друг за друга, ну или за большинство из них. В истории имелись случаи, когда люди решались поднять руку на альфов, и вот тогда начинала литься кровь, преимущественно человеческая. Впрочем, в нашем случае все немного проще, так как нам надо было протащить Ири не на скамью подсудимых, а на свидетельское место. Поэтому большую часть дня я искал случай, когда такое имело место. И вот ведь какая неожиданность, я его нашел, аж целый один единственный раз за последние 20 лет. Материалы по этому делу тоже нашел, и почему-то совсем не удивился, что мне прекрасно знакомо имя адвоката, который сумел это сделать. И, поинтересовалась Настя, сидя рядом со мной за столом, что будешь делать? Что-что, вздохнул я, поеду и поговорю с ним, может, подкинет пару хороших советов, если согласится, тут же произнесла она. Ты же знаешь. Да знаю я, Насть, знаю, но думаю, что Молотов мне во встрече не откажет, надо позвонить ему. Достал телефон и набрал номер. Ответа ждать пришлось почти полторы минуты. Александр, какой удивительный сюрприз, прозвучал из трубки прекрасно поставленный баритон. Чем могу быть обязан? Сразу видно, что человек в ораторство умеет. Да что там удивляться, достаточно было просто посмотреть записи пары процессов с его участием, чтобы восхититься, как ловко и харизматично он выступал перед судьей и присяжными. Такой человек кого угодно сможет убедить, что вода не мокрая. Просто дайте ему немного времени, чтобы подготовить аргументную базу. Вячеслав, добрый день, поздоровался я. Если это возможно, я хотел бы сегодня с вами встретиться. У меня возникла пара вопросов по одному из ваших прошлых дел. Моих, удивился Молотов. Любопытно, а не напомните мне, что именно за дело так вас заинтересовало? То, в котором вы привели в суд довольно экстравагантного свидетеля, скажем так. О, ну конечно, воскликнул он весело. Конечно же, и как я сам не догадался, глупо было предполагать, что вы позвоните мне по хоть сколько-то скучному вопросу. Ну что-то вроде этого. Я собираюсь повторить ваш трюк и надеюсь, что вы дадите мне пару советов. Что же, думаю, мы и правда могли бы поговорить. Тем более, что у меня к вам тоже есть пара вопросов. Правда, сейчас я несколько занят. Сегодня в ресторане планируется выступление одной особы. Думаю, вы с ней даже знакомы. Неужто Ева снова будет у вас петь? Как видишь, усмехнулся Молотов в трубку. Великолепие ее голоса может посоперничать лишь с блеском ее красоты. Ну и столики перед таким событием разбирают за несколько недель. Уверен, что вы рады тому и другому. Не удержался я и услышал ответный смех из динамика. Я деловой человек, Александр, и раз уж могу совместить прекрасное с полезным, то не вижу смысла отказываться. Что? А, да, скажите им, что я подойду через пару минут. Нет, нет, передайте, что я сам проверю продукты. Да, я сейчас подойду. Александр, прошу меня простить, но работа ждать не может. Заходите вечером, пообщаемся с вами. Заодно и Армфельд послушайте. Такое событие бывает у меня в заведении не так уж и часто. Грех упустить возможность. Что ж, не буду отказываться, согласился я, хотя куда больше был бы рад, если бы мы могли встретиться прямо сейчас. Ну вот и славно, тогда буду ждать вас вечером после 7. Всего хорошего, Александр, и повесил трубку. Ну что, сразу же спросила Настя, едва я только убрал телефон на ухо. Сказал, что готов будет встретиться и пообщаться, сообщил я ей и бросил смартфон на стол, откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок, немного помолчал. Саша, осторожно спросил Настя, они уверены в том, что могут победить, медленно произнес я. Это ты сейчас к чему? К тому, что у нас есть хорошая такая возможность дать им по зубам, проговорил я. Скажи, пожалуйста, ты в курсе, что вам принадлежит кусок крупной частной клиники на пару с Распутиными? Что-то такое я слышала. А что? Эй, не надо на меня так смотреть, я бизнесом семьи не особо занимаюсь. Она вдруг замолчала. Подожди-ка, она прикусила губу. Я прямо видел, как у нее мозги работают, распутывая тот клубочек, что я только что катнул в ее сторону. Ты сказал, что ее психическое состояние изменилось, выдала Настя, явно вспомнив наш вчерашний разговор. В точку. У нас есть клиника в Доле с самым известным лекарским родом в империи. Возможности гарантия в одном флаконе, улыбнулся я ей, и Настя засияла. Схожу уточню у Романа, могут ли они обеспечить нам срочное психологическое обследование, а я начну составлять новый иск против Меркулова, тут же сказала Лазарева и, оттолкнувшись от моего стола, прокатилась на кресле до собственного. Давай, как только вернусь, помогу тебе. На том и порешили. Встав, я направился на 67-й этаж. Дошел до кабинета Романа, но стучать не стал. Начальство в своей берлоге находилось не в гордом одиночестве, а с какой-то женщиной. Молодая и красивая блондинка сидела на диване и о чем-то увлеченно говорила с Романом. Так, что-то мне это напоминает. Не, повторение того случая мне не нужно. Попозже спрошу. Разворачиваемся и тихонько. О, Александр, ладно, отступление провалено. Повернулся, улыбнулся, увидел приглашающий жест. Окей, видимо, судьба у меня такая. Ольга, позволь тебе представить Александра Рахманова, произнес Роман. Саша, Ольга Светлова, она переходит к нам в компанию в следующем месяце. Очень приятно, улыбнулся я и получил такую же улыбку со стороны девушки. Взаимно. Светлова встала из кресла и, к моему удивлению, протянула руку. Это ведь ты выступал в суде против Стрельцова? Да, было что-то такое, не стал скрывать и пожал протянутую ладонь. Отлично сработал, тут же кивнула она, и в ее голосе послышалось искреннее уважение пополам с обидой. Полгода назад он неплохо так отделал одного из моих знакомых, раскатал бедолагу в зале тонким слоем и почти отправил его клиента на 15 лет за решетку. Услышав ее, я нахмурился. Почти, зная Стрельцова, я почти не сомневался, что приговор должен был быть окончательным и не подлежащим пересмотру. Этот бульдог от прокуратуры свою жертву из схватки выпускать не собирался. Да, Ольга криво улыбнулась. К счастью, наш клиент имел, скажем так, очень значительный объем средств, которые мы могли использовать для убеждения. Так что приговор удалось несколько смягчить. Но все равно это поражение, как ни посмотри. Так что не могу не признать. Было приятно видеть, как ты поймал этого злобного говнюка. А как, а она за словом в карман не лезет. Повернул голову и посмотрел на Романа. Тот лишь улыбнулся одними губами и пожал плечами. «Саша, ты хотел о чем-то поговорить?» Сказал он. «Да, что-то вроде того. Извиняюсь, если отвлекаю. Хотел уточнить кое-что. Что-то по твоему текущему делу», уточнил Роман. «Да, наедине, если можно», заметил я, а затем повернулся к Светловой. «Ничего личного, но...» Она весело махнула рукой, всем своим видом показывая, что все в порядке. «Ой, брось, работа есть работа, я все понимаю. Оль, я буквально на минуту», — сказал Роман. Мы вышли в коридор и отошли на несколько шагов в сторону. «Что у тебя? Мне нужно провести свою клиентку через вашу клинику», — быстро сообщил я ему. «Нужно в короткие сроки провести полное психологическое обследование. Так, чтобы имелись подтверждающие документы о полной вменяемости». «Нет», тут же отрезал он, «я не стану рисковать репутацией нашей клиники и подделывать для тебя бумаги о ее психологическом здоровье. Ты сам мне говорил, Ром, я не прошу поддельные справки. Сейчас все иначе». «Что значит иначе? Она что, таблеток выпила?» «Саша, такие психологические травмы не лечатся за пару дней и...» «Ром, просто доверься мне, хорошо?» Перебил его. «Все, о чем я прошу, это чтобы ваши врачи ее полностью осмотрели и провели свои тесты». Лазарев с подозрением посмотрел на меня. «Что-то изменилось», — сделал он вывод. «Ты не стал бы просить меня об этом с такой уверенностью, если все было так, как раньше, а ты умен. Будь иначе, не занимал бы этот кабинет», — фыркнул он, ткнув себе за спину. «Так что же все-таки случилось, Александр? Ну, делать нечего. Пришлось рассказать. Разумеется, далеко не все. Информацию я решил строго фрагментировать, так что о Броницком и наших похождениях умолчал, только то, что смог уговорить одну альфарку помочь Лизе». «Стоп», на середине рассказа прервал меня Роман. «Ты сделал что, то ли еще будет», не удержался я от смешка. «Подожди еще до тех пор, пока не узнаешь, кто будет моим главным свидетелем, только не говори мне». «Ага, я собираюсь притащить ее в зал». Роман на пару секунд прикрыл глаза. «Дай угадаю, зная тебя, я практически уверен, что ты уже перерыл все возможные дела и нашел то единственное, где адвокату удалось привлечь Альфа как свидетеля и того допустили до дачи показаний, Так, не стал отнекиваться. Я встречаюсь с Молотовым сегодня вечером, чтобы узнать о подводных камнях. Стоило мне это произнести, как Роман поморщился. Саша, Молотов не тот человек, которому следует доверять. Почему? Потому что он делает то, что выгодно ему и... Боже, Ром, а кто поступает иначе? Не удержался я. Да все вокруг делают то, что выгодно им самим. На своего отца посмотри. Язык прикуси. Тут же перебил он меня. Не советую тебе поднимать подобные темы. Да как скажешь, отмахнулся я. Лучше скажи, ты можешь помочь провести Лизу через ваших врачей, чтобы мы могли быстро получить психологическое освидетельствование. Это не быстрый процесс. Как только мы подадим иск, его, скорее всего, назначат на следующую неделю, не раньше. Сегодня среда, а значит, у нас будет минимум неделя на то, чтобы это сделать. А бумажки с подписями ваших врачей станут отличным подспорьем, когда Лаврентьев попытается разыграть свою карту. А ты подумал о том, что случится, если она провалит эти тесты? Не провалит, уверенно сказал я. Просто доверься мне. Или так, или мы проигрываем дело. Он несколько секунд смотрел на меня, явно раздумывая, давать ли добро на мою затею. Да только вот, а какой у него выбор? Как я и сказал, тут либо проигрывать, либо идти ва-банк. А проигрывать Роман любил не больше, чем я сам. Ладно, наконец сказал он, я все устрою и договорюсь с нашими врачами. Отлично. Я даже не стал скрывать своего довольства. Теперь осталось только выяснить, как сделать так, чтобы мою свидетельницу не выгнали из зала суда и выслушали показания. И тогда мы закопаем этого мудака. Темно-серый микроавтобус свернул с основной дороги в сторону крупного жилого комплекса. Он не торопясь объехал часть жилых зданий. Водитель со скучающим выражением смотрел по сторонам. Мало кто узнал бы в грузном мужчине с густой бородой и заплывшим от возраста и нездорового образа жизни лицом командира личной охраны графа Уварова. Маскировка делала свое дело. Накладной нос, специальные вставки под щеки, чтобы изменить овал лица, накладная борода и лысина на голове, прикрытая затертой и засаленной старой кепкой. 3 часа стараний, и теперь его даже мать родная не узнала бы, даже жена с дочкой, мимо которых он прошел на улице, чтобы проверить надежность своей маскировки. Специально дорогу у супруги спросил, когда та вела малышку домой из садика, чтобы проверить, а та и не узнала его. Заметив нужный поворот, Дмитрий свернул в сторону крупной коробки многоэтажной парковки. Подъехал к пропускному пункту и быстро оплатил талон на стоянку. Эта часть плана вызывала у него больше всего тревоги. Когда это дело будут расследовать, а Дмитрий не сомневался, что именно так и будет, рано или поздно следователи найдут место, откуда был сделан выстрел, а затем по внешним камерам наблюдения вычислят и фургон. Впрочем, они смогли предусмотреть все, что только возможно. Фургон взят в аренду через 5 лиц, от него избавиться уже через час после того, как дело будет сделано. Машина никоим образом не приведет к ним, точно так же, как и их лица. Зря, что ли, гримеры старались. Проехав по пандусам на 4-й этаж парковки, Дмитрий провел микроавтобус по кругу, пока не нашел именно то место, которое им требовалось. Разумеется, оно оказалось занято. Правда, это тоже была часть плана. Стоило Дмитрию выехать на этаж, как машина завела двигатель и уехала с места, которое застолбило специально для них. Этот старый, сделанный еще 10 лет назад 4-дверный седан, которых в столице пруд-пруди, уже через час исчезнет. «Мы на месте», — произнес он, припарковав микроавтобус под небольшим углом, так, чтобы сдвижная боковая дверь смотрела в сторону широкого просвета между этажами парковки. И, разумеется, абсолютно не случайно теперь ни одна камера не могла зафиксировать, что дверь фургона будет приоткрыта в определенный и нужный момент. «Понял», — раздался голос позади. Сахим достал из сумки бинокль, совмещенный с лазерным дальномером, и чуть приоткрыл боковую дверь. 713 метров», — сказал он, вглядываясь в окуляры. «Ребята уже вертушки разместили, сделают в скором времени», — сообщил Дмитрий, отправляя короткое сообщение. «Сильного ветра сегодня не обещали, так что проблем для стрельбы не будет». «Нет, брат», — покачал головой Сахим, осматривая коридор для стрельбы. «Видишь те 2 высотки? Ну, они же здоровые. Придется стрелять в просвет между ними, а вокруг района таких высоких зданий нет. Потоки воздуха будут накатывать на них и закручиваться. Не хватало еще, чтобы они траекторию сбили. Не переживай, ребята поставят анемометры», — успокоил его Дмитрий. «Если скорость ветра будет шалить, ты об этом узнаешь. Ладно, пойду своей работой займусь. Давай. Взяв с собой небольшую сумку, Дмитрий выбрался из автобуса и достал пачку сигарет. Сунул одну в зубы и пошел вдоль парковки, осматриваясь по сторонам. Его ребята уже были здесь несколько дней назад и срисовали местоположение всех камер наблюдения. Вот именно одна из них ему и была нужна. Та, что располагалась примерно в 26 метрах от того места, где он остановил фургон. Как только вышел из зоны, которую просматривала камера, свернул чуть левее. Дмитрий выбрал это место еще и потому, что одна из камер была установлена чуть криво, что давало небольшую мертвую зону рядом со стеной, не больше нескольких метров, но ее более чем достаточно, чтобы подойти к той, что смотрела в сторону фургона. На всю операцию ушло не больше 40 секунд. Быстро отключить кабель, который передавал видео с камеры, и подключить его к обмылку. Пустышки с заранее записанной зацепленной картинкой. Его специалисты уверяли, что если все сделать быстро, то система даже не заметит подмены. А своим людям Дмитрий доверял. А затем все спрятать над корпусом самой камеры с помощью двустороннего скотча. Хоть сколько-то придирчивого осмотра эта система не выдержит, зато на некоторое время на камере будет идти то, что нужно ему. «Ну как?» – спросил Сахим. «Все готово», – отозвался Дмитрий, забираясь на водительское сиденье. «У тебя?» – почти отозвался он. На полу фургона уже была закреплена тренога со специальным креплением. Сахим открыл широкий пластиковый контейнер и достал из него снайперскую винтовку. Он уже пристрелял ее на необходимую дистанцию несколько дней назад, так что обращался с любимым оружием с большой нежностью и осторожностью. Потратив четверть минуты, он закрепил ее на штативе. Собранные из стали и толстого алюминия крепления давали необходимую жесткость всей конструкции, чтобы она оставалась неподвижной до тех пор, пока сам стрелок не захочет изменить положение винтовки. Следом из футляра был извлечен массивный глушитель. Уверенным движением Сахим закрепил его на стволе. Приоткрыв дверь, он направил оружие в сторону возвышающегося в 70 с лишним сотнях метров жилого здания. «Все готово», — наконец сообщил он. «Пристрелку не сбил?» — усмехнулся Дмитрий, прекрасно зная, что этого не случилось. «Слушай, давай ты свои дурные шутки при себе оставишь, а, Дим, я свою работу делать умею». «Да ладно тебе, вот давай без этого, мне и так придется стрелять из холодного ствола, и попытка, считай, всего одна, ну, может быть, две». «Эй, я в тебе не сомневаюсь, еще бы ты во мне сомневался», — фыркнул бывший снайпер императорской армии. Дмитрий лишь пожал плечами и закинул в рот пластинку жвачки. «Лучше стрелков, чем Сахим, он еще не видел». «Слушай, Сахим», — вдруг вспомнил Дмитрий старый спор, — «вопрос есть». «Какой? Я только сейчас подумал, что Сахим не киргизское имя». «И что? Оно арабское». «И что? А ты киргиз». «А кто тебе сказал, что я киргиз?» — спросил его в ответ Сахим, проверяя каждый патрон перед тем, как поместить его в магазин. «Так я думал». «Угу, ну вот и думай дальше». «То есть ты не киргиз, то есть я Сахим», — философски отозвался тот. «А кем Сахим захочет, тем Сахим и будет». «Понял», — отрапортовал Дмитрий и откинулся на спинку сиденья и глянул на часы. 3 часа дня. Дмитрий бросил взгляд вниз, где стояла пара бутылок с водой, и еще пара бутылок, только пустых. Их цель обычно приходит домой поздно вечером, так что предстоит подождать. Эх, меня даже на ностальгию пробило. Я стоял у входа в параграф и наблюдал целое столпотворение. Народу тут столько, что даже на улице очередь образовалась. Видимо, Ева действительно была популярна. Хотя о чем я вообще говорю, учитывая, что пела она просто фантастически, я вообще не понимал, почему она выступает здесь, а не в Большом императорском театре. С ее-то способностями не удивился бы, если бы билеты на ее концерты раскупались за полгода. А в итоге она пела здесь, в небольшом и известном в узких кругах ресторане. И почему-то мне казалось, что в первую очередь делала она это для себя и собственного удовольствия. И, как я уже сказал, меня аж на ностальгию пробило. В прошлый раз я слушал ее выступление здесь вместе с Мариной. Эх, а ведь какие беззаботные были деньки. Всего 2,5 месяца прошло, а кажется, что раза в 4 больше. Нет, я и раньше на скучную жизнь не жаловался, но все, что случилось за последнее время, уже как-то напрягало. В отпуск, что ли, сходить? Да нет, какой, к черту, отпуск. Я там со скуки сдохну. Ладно, надо разобраться с этим делом побыстрее. Благо Роман договорился, и Лизу записали на полное психологическое обследование. Процесс это не быстрый и, по словам успевшей переговорить с врачами Анастасии, займет от 4 до 6 дней. Зависит, как ей сказали, от проблематики клиентки. Ну, не так страшно, как я думал, успеем. Зато по окончании процесса будем иметь тяжеловесный козырь, от которого нельзя будет отмахнуться. А сейчас, дела. В очереди я стоять не стал, прошел мимо нее прямо ко входу. Разумеется, стоило пройти через дверь, как мне в спину тут же полетели недовольные возгласы, но останавливаться я не стал. А нет, все же пришлось, когда мне путь перегородили двое охранников ресторана. «Дружище», — мягко произнес один из них, — «давай-ка в конец очереди, вместе со всеми». «Да без проблем», — отозвался я, — «а вы Молотову сами расскажете, почему я опоздал на встречу с ним». Оба вышибалы, а другого слова у меня для них не находилось, несмотря на дорогие костюмы и приличные морды, переглянулись. «Уточни у девочек», — тут же сказал товарищу тот, который меня задержал, и снова повернулся ко мне. «Если это правда, то без проблем». Я лишь кивнул. «К чему истерику устраивать? Я сказал им правду, а мужики просто делают свою работу». Правота моих слов подтвердилась уже через пару минут, и громила пропустил меня внутрь, извинившись за неудобство. Внутри ресторана царил полный аншлаг. Яблоку негде упасть. Все столики заняты. Даже сидячие места у длиннющей барной стойки. На сцене у дальней стены зала уже все подготовлено к выступлению, и люди только и ждали начала. Сразу видно, Ева тут популярна. «Александр», — поприветствовала меня милая девушка. «Да, господин Молотов ждет вас», — улыбнулась она мне совсем не дежурной, а очень даже искренней улыбкой. «Пойдемте, я провожу вас», и повела меня за собой через зал в его дальнюю часть, где я уже встречался с Молотовым. Именно там располагался излюбленный столик хозяина заведения, чуть в стороне ото всех. Привилегия хозяина, так сказать, быть одновременно с людьми, но в стороне ото всех, наблюдая за происходящим. Но не это меня сейчас волновало, а окружающие эмоции, радостное предвкушение. Собравшиеся в зале люди ждали выступления молодой полукровки, чтобы насладиться ее пением и получить удовольствие от проведенного вечера. И эти эмоции оказались настолько сильны и сконцентрированы, что я сам с неожиданностью для себя вдруг понял, что тоже хочу услышать, как поет Ева. Даже не столько из-за ее навыков или красоты голоса. Нет, мне было интересно, как отреагируют люди на ее выступление. Молотов сидел в роскошном и удобном кресле, как и в прошлый раз. На столике перед ним лежала открытая книга с тряпичной закладкой и стоял невысокий бокал с каким-то напитком. Сам же бывший адвокат оказался одет в светло-серый костюм-тройку, только без пиджака. «О, Александр, вы как раз вовремя», — улыбнулся он мне. «Ева скоро начнет выступление. Знаю, но не уверен, что останусь», — честно признался, присаживаясь за столик. «В последнее время у меня очень много работы». «А да», — Молотов тут же с пониманием во взгляде кивнул. «Кажется, я что-то такое слышал. Ваше дело разве не с каким-то приютом связано?» Говорил он это таким тоном и с таким выражением на лице, что у меня не осталось никаких сомнений. Ему прекрасно известно, с чем именно связано мое дело. Даже гадать не стану, откуда вы это знаете, негромко рассмеялся я. «Я же адвокат, пусть и бывший», не удержался он от усмешки. «Предпочитаю держать руку на пульсе, даже не сомневаюсь». «О, я в этом уверен», кивнул Молотов. «К слову, хочу отдельно поблагодарить тебя за то, как удалось решить проблему нашей общей знакомой». Тому, что Молотов не стал называть имени Софии, я даже не удивился. «Я так понимаю, все идет хорошо, еще бы», кивнул он. «Буквально вчера я узнал, что одна молодая девушка начала работать совместно с очень уважаемым преподавателем столичного юридического университета. Более того, если мои источники не врут, то совсем скоро эта молодая дама будет готова подать заявку на научный грант для своей работы». То, как он это говорил, его эмоции, меня вдруг осенило. «Я так понимаю, сомнений в том, что этот грант ей одобрит, у вас нет, правильно? Кто бы сомневался, что смысл моего вопроса от него не ускользнет?» «Разумеется, никто». Губы сидящего напротив меня бывшего адвоката растянулись в улыбке. «Ну, если бы меня кто-то спросил, разумеется, чисто гипотетически, я бы сказал, что у меня нет в этом ни малейших сомнений. Как удобно. Только вот, раз уж вы столь прозорливы, то почему не помогли ей сами?» «Уверен, что, чисто гипотетически, Разумеется, вы и сами не хуже меня додумались бы до подобного решения проблемы. А вот теперь в его эмоциях скользнуло сожаление. Настолько быстро, что я даже не смог точно сказать, а было ли оно там вовсе. К сожалению, Александр, природа наших с Софией отношений, назовем их так, не позволит ей принять от меня не то что помощь, но даже простой совет. То, что они не ладили в прошлом, я уже понял. Вопрос в том, почему именно. Я рад, что у них все так хорошо продвигается, просто пожал я плечами, не став развивать эту тему. Конечно же, ведь теперь это означает для тебя возможность пробиться на самый верх, тут же кивнул Молотов. Да и угадаю, тебе пообещали. Хотя нет, уверен, что ты сам ей это сказал. Потребовал возможность выступить перед комиссией, чтобы они дали тебе шанс пробиться на рассмотрение адвокатской коллегии. Ведь так, я привык сам решать свои проблемы, просто ответил я. Тем более, что это максимум того, что смогла бы сделать наша общая знакомая, не нарушая тем самым правила. А да, правило для нее, это святое. Молотов взял бокал и одним глотком выпил его содержимое. Итак, Александр, продолжил хозяин ресторана, отдав пустой бокал подошедшей к его креслу официантке. Если не ошибаюсь, ты пришел сюда, чтобы спросить совета, не так ли? Раз уж с полагающейся встречи прелюдией мы покончили, предлагаю поговорить о деле, которое тебя сюда привело. Да, кивнул я, давайте поговорим о деле. Глава 3. Мило одетая официантка принесла нам кофе. Передо мной поставили чашку с латте, от которой тут же начал распространяться шикарный аромат соленой карамели. «Спасибо тебе, Валентина», – поблагодарил девушку Молотов и, когда та отошла, продолжил. «Итак, как я уже сказал, тебе придется столкнуться с главной проблемой. О том, что альфары не подпадают под наши законы, я уже знаю», – ответил я, не без удовольствия сделав первый глоток. «Кофе, как и в прошлый мой визит, был прекрасен». Впрочем, из головы все еще не выветрились воспоминания о том, который я пил в банке. Блин, может, ребят из кофейни напрячь, пусть узнают как-нибудь, что и как они там варят, чтобы я такой мог каждый день пить. Эх, мечты, мечты. Именно, Александр, кивнул Молотов. В этом и кроется для тебя главная опасность. Твой противник, а если я еще не потерял хватку, то, думаю, знаю, кто именно им будет, постарается всеми силами не допустить твою свидетельницу до дачи показаний, готов поставить пол ресторана на то, что сразу же запросит дисквалификацию свидетеля. Молотов поднял стоящую перед ним чашку. Судя по аромату, хозяин заведения предпочитал кофе по-ирландски. И следует отметить, что у него здесь довольно широкие возможности, продолжил он. Отсутствие четкого правового регулирования для альфов. Сомнения в ее компетенции из-за отличий в восприятии альфарской психологии. Тут можно не переживать, отмахнулся я от этого пассажа. С завтрашнего дня моя клиентка будет проходить психическое обследование в одной из лучших клиник города. Если все пройдет хорошо, то подписи там будет более чем достаточно, чтобы ни один суд не придрался. Это, в том случае, если, как ты сказал, все пройдет хорошо, с улыбкой произнес Молотов. А что, если нет? Ну тогда придется выкручиваться, развел я руками, чем вызвал у него смех. Такова уж суть нашей профессии, усмехнулся хозяин параграфа. Более того, советую быть готовым к тому, что Лаврентьев заявит, что ее показания не соответствуют принципам доказательственности в силу того, что основаны на ее врожденных магических способностях. А этот факт может сильно повлиять на присяжных. Это в каком смысле? В самом прямом, Александр. Я задумался. Никому не нравится, когда кто-то выпячивает то, чего им никогда не получить, хмыкнул я себе под нос. Верно. Более того, для присяжных этот аргумент может оказаться куда более важным, скажем так. Пойми вот какую вещь. Для обычных людей, которые не привыкли встречаться с нашими долгоживущими друзьями, они все еще кажутся либо чем-то прекрасным, либо же жуткими монстрами из сказок, благо и таких историй хватает. Лет 50 назад все было даже хуже. Это сейчас, когда камера есть даже в кофеварке, ситуация несколько меняется. Кого угодно можно выставить в лучшем свете с помощью нужного ракурса и хорошего сценария. В точку, улыбнулся Молотов, явно довольный тем, что я его понял. Еще кое-что. Тебе нужно будет заранее уведомить судебный департамент, что ты собираешься привести Альфу в зал суда. По той же причине, верно, кивнул он. Трюк с неожиданным свидетелем тут не пройдет. Наличие врожденных магических сил потребует от них дополнительной подготовки перед процессом. Понятно, чего-то такого я ожидал. Наличие магии разного рода артефактов в этом мире ставило под определенный вопрос результаты любого процесса. Просто потому, что владеющий реликвией или артефактом человек мог просто использовать эту силу, чтобы получить для себя более выгодный результат. Об этом я прочитал еще перед тем, как идти в зал суда по делу Марининой подруги и выступать против Стрельцова. Даже говорить не буду, что подобное строжайше запрещено. Этот вывод был где-то на уровне элементарно. У судебных приставов находились при себе специальные артефакты, которые могли зафиксировать применение магии. Более того, сама служба судебных приставов в этом мире являлась отдельной организацией, которая специально обучалась, чтобы действовать в подобных ситуациях. Если такое происходило, то процесс немедленно останавливался. Разумеется, с самыми неприятными последствиями для того, кто решился совершить подобную глупость. Полистав исторические справочники, я нашел как минимум три случая за последние 15 лет, когда подобное происходило. Один раз артефакт использовал адвокат защиты, второй раз это оказался человек из состава присяжных, и в последнем, третьем случае, сам обвиняемый, который каким-то образом смог получить его перед процессом. Во всех трех случаях приставы моментально узнали о происходящем и тут же пресекли эти попытки. Казалось бы, сразу видно, что система работает, но это не более, чем ошибка выжившего. Взять хотя бы мой пример. Я спокойно использовал свою реликвию, читая эмоции других людей и ничего. Никто даже слова не сказал. Поначалу дико переживал из-за этого, в особенности во время первого своего визита в зал суда, но никаких последствий, никто даже внимания не обратил, видимо, потому, что моя сила не воздействовала на других, в пассивном режиме считывая чужие эмоции, исходящие от людей, но это сейчас не так уж и важно. Значит, как только я это сделаю, наш противник сразу же узнает, кого именно я приведу в зал суда, сделал я резонный вывод, именно Александр. Подтвердил Молотов. Если исходить из твоих слов и того, как быстро заменили твоего судью, им об этом станет известно очень быстро, и они будут готовиться пресечь это. Поэтому, как я и сказал, твоя главная задача – это придумать контраргумент на любой их выпад. Любой, Александр, жалобы на нарушение процедурных норм, оспаривайте легитимность ее показаний, обжалование статуса свидетеля. А как только это не сработает, ты сразу же получишь ходатайство о переносе слушания. Да это я и так понимаю, вздохнул я. Как только они поймут, что их трюки не сработают, сразу же начнут требовать отсрочку. Любой хороший адвокат знает цену дополнительному времени. Молотов подмигнул и сделал глоток из своей чашки. Так что вперед, дерзай. Признаюсь, мне даже любопытно будет посмотреть на твое выступление в суде. Говорит так, будто собирается в цирк сходить и повеселиться. Хотя кто я такой, чтобы его в этом обвинять? По всему выходит, это будет то еще зрелище. Ладно, о подводных камнях узнал. Тут я подготовлюсь. Другой вопрос, характер самой Эри. Как бы после начала ее выступления нас всех палками не погнали, или вообще не арестовали за неуважение к суду. Казалось бы, все, что я хотел, узнал. Да и народу в зале стало еще больше. Инструменты для музыкантов на небольшой сцене уже подготовили. Совсем скоро начнется выступление. Можно было, что называется, уже и честь знать. Но, у меня возник еще один вопрос. И почему-то казалось, что сейчас наиболее подходящее для этого время. Вячеслав, у меня есть вопрос. Если не захотите или не сможете ответить, то так и скажите. Надо же, какая интересная формулировка. Признаюсь, теперь меня гложет любопытство. После подобного вступления я уже не смогу отпустить вас, так и не узнав, что именно вы хотите спросить. Что случилось с Викторией Громовой 5 лет назад? Стоило произнести эти слова, как любой намек на улыбку и веселье смыло с его лица. «Позволь спросить, в чем причина твоего интереса?» Спросил он куда более серьезным голосом. «Что-то вроде долга?» Выдал я ему в качестве ответа. Учитывая ответ и саму формулировку вопроса, могу предположить, что с ее супругом ты уже успел познакомиться, сделал Молотов вывод, и я кивнул, подтверждая его догадку. Да, но в чем состоит именно твой интерес, личный? В том, что я пообещал найти ответ, а к своим обещаниям я отношусь серьезно. Проблема в том, что это оказалось несколько труднее, чем я ожидал. Привычка держать собственное слово – похвальное качество. Молотов поджал губы и несколько секунд смотрел на меня. Я тоже так считаю. Так как, знаете что-нибудь? Знать-то знаю, вздохнул он. Другое дело, имеет ли смысл сейчас об этом говорить? Уверен, что знаю номер телефона одного человека, для которого это точно имеет смысл. Всеобъемлющий, я бы сказал. Уверен, что мы оба знаем, о ком ты говоришь, усмехнулся бывший адвокат. Эх, Виктория, ее ведь предупреждали. Даже я ее предупреждал, хотя она меня и недолюбливала. Были с ней знакомы, встречались периодически в зале суда, ответил он. Скажи мне, Александр, ты боишься бумажной работы? Я проверял архивы своей фирмы, если вы об этом. Очевидно, что свою работу в этот раз ты сделал не так качественно, не согласился со мной Молотов. Я рекомендую зайти в архив и посмотреть дело за 11 февраля. На памяти я никогда не жаловался, но быстро сообразить, о каком именно деле он говорит, все равно бы не смог. Просто потому, что архивы фирмы были огромны. Но вот с датой таких проблем у меня не было. Она взяла дело за месяц до собственной смерти, уточнил я, поняв, о чем именно он говорит. Или нет, Молотов лишь пожал плечами. Я всего лишь рекомендую проверить дела, которые ваша фирма открыла 11 февраля, проговорил он. Это все, что я могу сказать. При всех моих связях, знакомствах и репутации даже у меня есть тот разумный предел, за который я не хочу заходить. Тыкать спящего в клетке тигра палкой опасно, а уж когда этот тигр на воле, опасно втройне.